Эдип царь показал, что при всех обстоятельствах и даже перед лицом сурового наступления на него рока, человек всегда может сохранить свое величие и уважение к себе. Трагическая угроза всесильна по отношению к его жизни, но она ничего не может сделать против его души, против силы его духа. Эту непоколебленную силу духа мы встречаем вновь у героя Эдипа в Колоне. Он сам с первых же стихов провозглашает ее высшей доблестью, позволяющей ему выстоять в ужасных испытаниях, которым он подвергается в своих многолетних странствованиях. Когда Софокл писал Эдипа в Колоне, он уже миновал обычные пределы человеческой жизни. Он много размышлял над Эдипом, он много с ним прожил. Ответ, который герой давал року в последней части «Эдипа царя», уже не вполне удовлетворяет его теперь, когда он сам приблизился к смерти. Этот ответ годился бы для того периода жизни Эдипа, когда она ему была дана. Но жизнь Эдипа продолжилась. Не возобновили ли боги диалог? Не предприняли ли они вновь свое наступление? Эдип в Колоне — это продолжение спора между Эдипом и богами, и это продолжение дано не только в свете мифа, но и в свете того, что Софокл познал о глубокой старости из своего личного опыта. Кажется, будто Софокл на пороге смерти хотел в этой трагедии перебросить мост или всего только мостки между человеческим и божеским. «Эдип в Колоне» — единственная греческая трагедия, шагнувшая через пропасть, отделяющую человека от божества, жизнь от смерти. Это рассказ о смерти Эдипа, о смерти, не являющейся ею, но переходом человека, возведенного богами, за что никто этого не знает, в состояние героя. В античной религии герои были очень могущественными существами, то ворчливо благосклонными, то явно злобными. Герой Эдип был покровителем деревни Колона, в которой родился великий Софокл. Ребенок, а затем юноша рос под ревнивым оком этого своевольного демона, жившего где-то в глубине земли возле его деревни. Эдипом в Колоне Софокл стремится преодолеть расстояние, которое, по мнению греков, его афинских зрителей и его самого, отделяло старого преступного царя, изгнанного из Фив, отверженного, обреченного бродить по земным дорогам, от того благодетельного существа, которое продолжало таинственную жизнь под землей Аттики, от бога, осенявшего зреющий гений юного Софокла.